Великий князь был очень доволен выполненной мной работой по съемке плана и приказал явиться к Карлу Румынскому и поднести ему экземпляр, так как он официально считался в то время начальником войск, облагавших плевну. Мы были ласково приняты, и мы получили румынские ордена с мечами. Нам пришлось иметь дело с противником стойким и хорошо вооруженным. Да и генералы у них оказались такие, как Сулейман-паша и Осман-паша. Поэтому мы радовались прибытию подкреплений из России. Когда в Румынию прибыли первые эшелоны гвардии, направляемые на Западный фронт к Плевне, мы приступили к полному обложению укрепленного лагеря. Под начальством генерала Гурка наши войска начали переходить на левый берег реки Вит. Великий князь Николай Николаевич Старший пожелал находиться ближе к месту предстоящего боя. Мне поручено было из Богота провести к Медовану на реку Вит конвой, свиту и лошадей штаба. Со взятием горного Дубника сообщение Плевны с Софией было прервано, и установилась полная блокада. Затем гвардия получила приказание двигаться на Софию под командой генерала Гурка. На Шипкинском перевале к востоку сидел Радецкий, поэтому генералу Карцеву в Ловче, между нами, необходимо было следить за всеми теми доступными местами в горах, которыми мог воспользоваться противник, точно так же, как и знать, где можно было бы перейти Балканы, если бы понадобилось. На линии Плевна-Троян лежала Ловча. Именно туда, совершенно неожиданно, получил я новую командировку после производства в подполковники. Мой новый начальник дивизии Павел Петрович Карцев, умный, очень хозяйственный генерал, который не ходил на поводу у своего начальника штаба, подробно ознакомил меня с создавшейся обстановкой. Начальником ловчесельвинского отряда мне и поручено было эту работу выполнить». Все сведения, какие у него имелись, Карцев мне передал, но почти все они основывались на показаниях лишь братушек и проверены не были. Предстоял таким образом целый ряд рекогносцировок. Я купил еще две лошади. Одну для рекогносцировок в горах, привычную к движениям по балканским тропам, а другую, упряжную, для повозки с моим багажом. Кроме казака Усова, мне назначен был еще и пеший вестовой. На участке между Шибкой и Арханией существовали проходы через горы на юг в виде тропинок, из которых одна, от Трояна на Сопот, считалась более доступной. Перевал этот у Орлиного гнезда был занят турками, где они укрепились. Я ходил в горы на разведке с местными проводниками и пехотными разведчиками. Турки держали себя довольно пассивно, закупорив Троянский перевал. На этот же последний тропа шла по гребню от рога и вела к небольшой площадке на высоте 6000 футов. Около 2 километров, южная окраина которой была укреплена. Отдельные скалы, здесь нагроможденные, носили название «Орлиное гнездо». Для колесного движения Троянский перевал был непригоден, но зимой весь путь до площадки мог быть удобно проходим, так как с гребня снег должен был сноситься ветром. Что касается подступов к устроенным каменным завалам «Орлиного гнезда», то для атаки они представляли нечто труднодоступное. Но к правому флангу с нашей левой стороны имелось мертвое пространство непосредственно перед бруствером на скалах. Что касается других тропинок в горах, то они были для движения всех родов оружия совершенно невозможными, а зимой и в одиночку даже не пытались по ним пробраться. Возвращаясь как-то с рекогносцировки, я заехал в Трояновский монастырь, настоятель которого меня радушно принял. Небольшой, но зажиточный, этот приют иноков, видимо, благоденствовал. К монашескому укромному уголку у подножья Балканского хребта турки не добрались. И все монастырское хозяйство было в полном порядке. Гостеприимный игумен заявил, что недалеко от них имеется и женский монастырь, который состоит тоже в его ведении, и предложил мне пройти туда. Мы отправились и через несколько минут подошли к ограде, заключавшей несколько небольших деревянных построек. Встретила нас сама мать игумени, красивая болгарка лет 30, знавшая несколько русских слов. Чувствовалось во всем, что настоятель мужского монастыря здесь полный хозяин. Всех монахинь было не более 10, но ни одной старой я не видел. Нам подали настоящий турецкий кофе и всякие восточные лакомства. Беседовали мы непринужденно, и я мог уже говорить по-болгарски довольно прилично. В этих монастырях хорошо знали все дороги и тропинки в окрестных горах. Из расспросов мне стало ясно, что зимой всякое движение по ним прекращается, и попытка перевалить на южную сторону возможна лишь по Троянской тропе, так как все остальные бывают занесены снегом выше человеческого роста. Тесная блокада привела к полному истощению продовольствия. И с последним сухарем Осман-паша вышел из плевенских укреплений, пробиваясь в сторону Софии. Однако прорваться ему не удалось. В ожесточенном бою сам он был ранен, а армия его сложила оружие. Под ним была ранена и лошадь, белый араб, которого великий князь передал офицерской кавалерийской школе. Лошадь эта никогда не ложилась и пала, опустившись только на колени. В музее школы сохранилось препарированное чучело этого исторического коня. С ликвидацией плевны руки русского главнокомандующего были развязаны и предстоял переход в наступление. Зимний поход с движением через Большие Балканы в литературе признавался тогда предприятием рискованным и невыполнимым. Великий князь, главнокомандующий, был другого мнения. Генерал Гурко наступал уже на Софию, чтобы оттуда повернуть в долину Марицы, на которой находились Филиппополь и Адрианополь. Генералу Радецкому предстояла трудная задача — спуститься к Казанлыку, преодолев сильные и укрепленные против него позиции турок. Помочь этой операции должен был отряд генерала Карцева из Ловчи. Поэтому, несмотря на прибытие полковника Сосновского, принявшего штаб 3-й пехотной дивизии, меня оставили в распоряжении Карцева. Сосновского мы все знали по его репутации путешественника в Китай, куда он был командирован с научно-торговой экспедицией. Курьезный отчет его вызвал против него литературную кампанию, которая выяснила полную несостоятельность Сосновского в роли начальника подобной серьезной экспедиции, его неискренность и двуличность как человека. Последнее вполне подтвердилось на деле и в походе нашего отряда за Балканы. Когда получено было приказание о наступлении на Сопот, по ту сторону гор, в долину Геопса, генерал Карцев приказал мне отправиться в Трояновский монастырь и распорядиться там сбором болгарских четников и подготовкой всего, что будет нужно при движении отряда по Трояновскому проходу. Прибыв в монастырь и приступив к выполнению данного мне поручения, через день я получил диспозицию о наступлении. В ней говорилось, что я назначаюсь начальником колонны из 200 30-го Донского казачьего полка и 2 рот Новоингерманландского пехотного полка, которые прибудут ко мне в деревню Шибково из Архании. С этим незначительным отрядом я должен был обходным движением способствовать овладению Орлиным гнездом главной колонной генерала Карцева. Между тем, из моих рекогносцировок и докладов в штабе было известно, что данное моей колонне направление зимой непроходимо. Тем не менее, я выступил с казаками на Шибково, вдоль подошвы Балканского хребта, где ко мне должны были присоединиться 2 роты пехоты. С неимоверными трудностями, раскапывая лопатами снежные сугробы, мы дотащились к деревне Шибково в полном изнеможении. Целый следующий день свирепствовала снежная буря, и пехота к нам не пришла.